После принятия душа Бэй Фэн пошел готовить обед. Во время еды он все время посматривал на диковинное, фантастическое лицо Сюань Юэ. «Эй, ты уже достаточно насмотрелся», — сказала Бэй Фэну Сюань Юэ. Не выдержав, она даже положила палочки для еды. Бэй Фэн тотчас же опустил голову и начал есть. «Это все странно. Как все могло быть в порядке?» — мысленно застонал Бэй Фэ. «Ведь очевидно, что навыки лисицы стихийного бедствия действуют. Но в этот раз ничего не случилось. Может, Сюань Юэ тоже невосприимчива к лисице стихийного бедствия?» «Ну да, конечно, ясное дело». На самом деле, Бэй Фэн сам не верил этому объяснению. Если Сюань Юэ действительно невосприимчива к умениям лисы, то навыки лисы не будут запущены. Но Бэй Фэн, хоть убейте, не мог это признать из-за самолюбия. После еды, довольный Бэй Фэн вернулся в свою комнату, чтобы вздремнуть. Сюань Юэ, сжав зубы, мыла горшки и кастрюли. «Ну что это за человек? Я вообще не понимаю, как можно настолько не понимать, что нужно проявлять мягкость к женщине». Сюань Юэ скалила свои блестящие маленькие острые, как у тигра, зубки. На ее взгляд, Бэй Фэн, сущий дьявол, хотя и очень милый, этот ублюдок заставил ее не только драить пол, но и мыть посуду. Но, думая об ароматном мясе короля дракона, Сюань Юэ давилась слюной, это было так вкусно. Сюань Юэ внезапно задумалась и почувствовала, что с посудой можно вполне смириться. На следующее утро Бэй Фэн встал с позаранку и, едва открыв глаза, направился к горе. Метод малого дыхания света будет успешно завершен в ближайшие 2-3 дня. Из-за этого Бэй Фэн, естественно, практиковал еще более усердно. Каждое действие Бэй Фэна было безудержным, казалось, как будто каждый набор действий был создан именно для него. Как только комплекс действий закончился, толстый фиолетовый луч раннего солнца протянулся к Бэй Фэну и был поглощен его телом. В этот момент небо внезапно вспыхнуло, фиолетовый луч раннего солнца постепенно проникал в тело Бэй Фэна, а свет такого раннего солнца имел невероятное магическое воздействие. Богатый фиолетовый свет раннего солнца окрасил тело Бэй Фэна в пурпурный цвет, и оно блестело, как глазурь или стекло. Все его тело выглядело подобно позолоченной статуе, и можно было наблюдать, как быстро движется под кожей красно-коричневая кровь и ци. Его чистые черные волосы изысканно блестели, как жемчуг, и тоже приобрели оттенок пурпура. Его белые одежды вздымались под холодным ветром и издавали хлопающий звук. Как человек, бросивший бренные земные дела, независимый от целого мира, стоял он в центре всей горы, словно небожитель, спустившийся в мирскую суету. Могучий поток энергии исходил из тела Бэй Фэна и поднимался вверх, распространяясь во всех направлениях. Через длительный период времени странный образ Бэй Фэна растаял, он открыл рот и выдохнул целый поток радужного воздуха. Поток медленно рассеивался на расстоянии 10 метров. На старом дереве, стоявшем на краю скалы, остался след от бурлящего потока, который только сейчас выплюнул Бэй Фэн. Существуют древние легенды, в которых описывается, что так выплескивали свое настроение древние воины. Одного такого выдоха было достаточно, чтобы превратить оружие в непобедимое, и одного такого выдоха было достаточно, чтобы сгладить холм. Хотя Бэй Фэн еще не достиг такого уровня, но обычный человек, попавший в поток выдоха Бэй Фэна, в 3 метрах от него, конечно, не умер бы, но получил бы серьезные повреждения. Жаль, конечно, но пик еще не достигнут. Бэй Фэн открыл глаза, и в его глазах вспыхнул богатый фиолетовый свет. Бэй Фэн мобилизовал мощное духовное видение. Все кости в теле выглядели, как блестящее пурпурное стекло, и в костях периодически вспыхивали слои света. Бэй Фэн не огорчался. В любом случае, изменения в теле произойдут в течение нескольких дней. День или два пройдут быстро. Понадобилось много времени для совершенствования тела, так что еще день или два не делают погоды. Мистик 3 уже вернулся на виллу и стоял у дверей. На его лбу вздулась огромная шишка. Он посмотрел на Бэй Фэна и вспомнил фразу. «В молодые годы твой скелет был удивительный, превосходящий других. Это редкостный талант». Бэй Фэн улыбнулся и посмотрел в сторону проходящей мимо трехголовой собаки. Ему не хотелось думать, что она имеет к этому отношение. Он не ожидал, что она настолько злопамятна. Не нужно было долго думать, чтобы понять причину, из-за которой на лбу Мистика 3 была шишка. Бэй Фэн понял, что это месть трехголовой собаки. Ведь именно Мистик 3 был тем человеком, который подыскал Ван Цинь. Глава 260. Сын не может решить. Трехголовая собака демонстративно отвернула голову в сторону, как бы подчеркивая, что она не имела никакого отношения к данному событию. Бэйфэн пытался сдержать улыбку. Чтобы не рассмеяться от вида большой шишки на голове Мистика 3, он повернулся в сторону гостиной и увидел, что на диване сидит 25-летняя милая стеснительная девушка. Он невольно перевел вопросительный взгляд на Мистика 3. «Босс, я снова нашел учителя. Хотя его репутация не такая высокая, как у вчерашнего, но он более терпелив». Мистик 3 объяснил, что вчера он не занимался этим вопросом. В результате, рано утром он был поднят с постели трехголовой собакой. Мистик 3 чувствовал себя обиженным. Однако, ничего не поделаешь, Мистик 3 уже столкнулся с боевыми способностями трехголовой собаки. Он всего только и смог, что отбиться от зубов, направленных к его горлу. Иначе, если разозлить этого трехголового урода, его собственного телосложения явно будет недостаточно, чтобы выдержать затрещину от трехголовой собаки. «Здравствуйте, босс. Я смогу выполнить эту работу. Пожалуйста, дайте мне шанс», – почтительно сказала Линь Мэй Бэйфэну. Дело в том, что Мистик 3 объяснил ей, что сам он не мог принять решение, поэтому Линь Мэй должна была сама поговорить с боссом. Линь Мэй весьма нуждалась в этой высокооплачиваемой работе. По природе робкая, Линь Мэй набралась мужества и сумела заговорить с Бэйфэном. «Хорошо, я дам вам возможность. Можете ли вы остаться и сразу начать обучение? Все учебные материалы здесь есть. Начинайте учиться», – произнес Бэйфэн и кивнул. Последние его слова были обращены к пушистым головам ненасытной черной дыры, которые он погладил кончиками пальцев. Что касается «нечего съесть», то она склонила голову на бок и неприязненным взглядом остановила протянутую руку Бэйфэна. «Интересно, сможет ли хоть кто-нибудь прикоснуться к голове этой собаки? Сюань Юэ, иди сюда и познакомься со своим учителем, ты должна будешь научиться говорить», — позвал Бэйфэн занятую в саду Сюань Юэ. Каждая беседа с ней требовала траты опыта рыбалки. Хотя расход опыта был не так уж критичен, как раньше, и накопление его росло, но Бэйфэну требовался большой опыт рыбалки, и он старался сократить любую его трату. Сюань Юэ ничего не сказала, а просто пошла вслед за собакой. Линь Мэй смотрела на эту странную компанию будущих учеников и чувствовала себя немного обеспокоенной. Разве ее не обманули? Тем не менее, она не нашлась, что сказать. Искушение размерами этой зарплаты было слишком велико, а ее нужно было отрабатывать. Когда Мистик 3 привел Линь Мэй в комнату, учебники были уже приготовлены. У Бэйфэна не было замечаний, на этот раз Мистик 3 все сделал на уровне. Стоя у двери, он опасался, что пришел еще один безответственный учитель, наподобие Ван Цинь. Бэйфэн практиковал во дворе бокс в форме орла. В боксе в форме медведя он достиг кульминации, и ничего улучшить за короткий период времени уже не было возможно. Естественно, что Бэйфэн начал практиковать бокс в форме орла для того, чтобы понять суть окончательного смертельного удара Синьи Цуань. Чем больше у Бэйфэна было понимания Синьи Цуань, тем больше он приходил к выводу, что каждая отдельная форма Синьи Цуань, каждая из 12 видов бокса, представляли одну из форм демонических животных. Например, одна и та же практика медвежьего бокса, одна реализуется в форме обычного медведя, а другая – в форме свирепого гигантского медведя. Сила медвежьего бокса этих двух форм сильно отличалась. При одинаковом уровне совершенствования практикующий в форме обычного медведя уступит практикующему в форме свирепого гигантского медведя. Ясное дело, что постигая бокс в форме орла, шаг за шагом, я приблизился к пониманию бокса только в форме обычного орла. Теперь есть возможность расти дальше. Бэйфэн размышлял. Возможность практиковать бокс в форме медведя была скорее всего удачной находкой. Сначала он понял удар гигантского медведя, а затем получил образ медведя предков при посещении горы Лунхушень. В итоге, он достиг мира предков медведя при обследовании окрестностей призрачного города, где ему улыбнулась удача. Но сейчас перед ним стоит более сложная задача. Ему необходимо найти на земле с тонкой аурой образчик орла, который был бы так же хорош, как медведь. В полдень Мистик 3 начал помогать готовить еду. Конечно, эти блюда он готовил для всех с учетом Линь Мэй. Хотя Линь Мэй была обычным человеком, но Бэйфэн готов позволить ей есть мясо короля снежного дракона. Чувство голода легко возникает у всех людей. Из кухни доносился запах еды, так что Сюань Юэ не могла усидеть спокойно, но она все равно внимательно слушала урок. Трехголовая собака испытывала невыносимые муки. У нее текла слюна. Линь Мэй чувствовала себя не намного лучше, она встала рано утром и не успела позавтракать. После занятий живот Линь Мэй, почувствовав запах этой ароматной еды, завопил, но Линь Мэй продолжала учить Сюань Юэ и трехголовую собаку. Когда еда была приготовлена, Мистик Три появился у двери и слегка постучал. Сюань Юэ вскочила со своего места и выбежала, ее глаза сияли. «Мне сегодня не нужно мыть посуду, правда?» Сюань Юэ с гордостью посмотрела на спину обреченного Мистика Три. Где-то далеко в доме клана Цинь. Цинь Уфа никак не мог принять решение. «Тук-тук, отец, послушай», Цинь сказал, «что ты искал меня?» Послышался голос Цинь Утянь из-за двери. «Что ж, заходи». Цинь не мог сразу вынырнуть из глубоких раздумий и ответил из-за двери. Цинь Утянь натянул улыбку на лицо и изобразил скромность и учтивость. Но это могло обмануть только чужих, обмануть Цинь Уфа он никак не смог бы. Его собственный сын с детства жил своим умом, подавляя своей энергией сверстников. В возрасте 16 лет он прошел обряд инициации, нанеся поражение всему молодому поколению. Ему осталось совсем немного до того, чтобы стать молодым патриархом. В тот день он официально сменил свое имя на Цинь Утянь. По словам Цинь Утяня, цель состояла в том, чтобы превзойти его отца. Поскольку имя его отца невозможный, он будет несуществующим в природе. П.П. Значение имен Уфа – невозможный. Утянь – несуществующий в природе. В то время Цинь Утяню было всего 16 лет. Его имя, тем не менее, было эквивалентно цели. Цинь Утянь был очень честолюбив. «Есть кое-что, что я хотел бы тебе рассказать». Цинь Уфа сидел в кресле, постукивая пальцами по столу. Цинь Утянь молча стоял и слушал. «У тебя есть старший брат». Цинь Уфа пристально следил за лицом Цинь Утяня. Он почувствовал, как после его слов Цинь Утянь внезапно изменился, но Цинь Уфа не стал больше ничего говорить. «Отец, почему я никогда не слышал об этом раньше?» Глаза Цинь Утяня вспыхнули странным светом, он не знал, что и думать. Цинь Утянь не мог поверить, что Цинь Уфа был настолько осторожен, что не стал рассказывать об этом своим близким. В конце концов, он еще слишком молод. Цинь Уфа не мог заглянуть в мысли своего сына и вздыхал, но это было нормально. Если бы Цинь Утянь не выразил никаких эмоций, тогда ему пришлось бы поволноваться. Надо вернуть его в семью. В конце концов, он из моей семьи Цинь, так что нехорошо ему оставаться вне семьи. Цинь Уфа больше ничего не добавил к пояснениям, он только сообщил Цинь Утяню адрес Бэйфэна, а затем отвернулся. Это заставило Цинь Утяня почувствовать неуверенность. Он так и не понял, что намеревался сделать его отец. Едва Цинь Уфа остался один в кабинете, как перед ним появилась фигура. «Патриарх, вы хотите выбрать одного наследника из двух молодых мастеров? Не лезь в чужой разговор». Цинь Уфа фыркнул, воздушная ладонь, казалось, отпечаталась на теле Цини. Это случилось так быстро, что Цинь не отреагировал. «Фу, черт побери!» Цинь выплюнул алую кровь. Он преклонил колени и в страхе молчал. «Не спрашивай о вещах, о которых ты не должен спрашивать. Чем больше ты знаешь, тем быстрее умрешь», — сказал Цинь Уфа, холодно посмотрев на Цинь. Глава 261. Накануне изменения. Цинь был в ужасе. Естественно, он понимал, что вышел за границы дозволенного, когда вмешался в семейные дела Цинь Уфа. Цинь Уфа, глубоко задумавшись, смотрел в окно. Он не знал, как ему быть. «У меня два прекрасных сына. Старший сын спокойный, но презирает власть. Младший сын властен и полностью контролирует все», — прошептал Цинь Уфа. Он не знал, сможет ли Цинь Утянь подавить Бэйфэна, но он ведь уже предлагал Бэйфэну стать его правой рукой. Возможно, что Цинь Утянь окажет давление на Бэйфэна и тот опомнится. Цинь Уфа тихонько засмеялся, все только ради процветания клана. Цинь Утянь вернулся на свою виллу взволнованным. Откуда взялся этот старший сын семьи Цинь? Какой в этом смысл, чтобы, не обладая реальными силами, вернуться в семью Цинь, а потом только и делать, что есть и ожидать случайной смерти? Бедолага. Но что задумал отец? Велел мне лично вернуть этого старшего брата. Он что, думает, что это увлекательно? Нет. Зрачки Цинь Утянь сжались и стали как острие иглы. Его отец не мог поручить ему такое пустяковое дело. Не иначе, что он сам встречался со старшим сыном, и тот оказался мастером. Тогда, намерение отца в том, чтобы выбрать из нас двоих наследника, так оно и есть. Это будет его финальная битва. Победит, одним шагом ступит на небеса, проиграет, останется ни с чем. Цинь Утянь почувствовал мощный прилив силы и уверенность. Ему нельзя проиграть. Все-таки необходимо увидеть, что он за тип, и тогда пусть мой отец признает, что он может предложить мне стать патриархом». Глаза Цинютянь холодно сверкнули, никакие угрозы в отношении него не пройдут. «Эй, кто-нибудь, сюда!» — крикнул Цинютянь из-за двери. «Молодой патриарх!» — почтительно сказал какой-то человек, став на одно колено. «Помоги мне подготовиться, я отправляюсь в поездку», — отдал распоряжение Цинютянь. «Если его старший брат был обычным человеком, тогда вернуть его сущий пустяк, ну а если он практикующий, но не может применить умения, тогда...» Как раз в это время Бэй Фэн боролся с Сюань Юэ за последний кусок рыбы. Он не знал, что Циню Фа снова строит козни против него. «Женщина, ты так много кушаешь, ты не боишься растолстеть?» Две палочки для еды в руках Бэй Фэна замерли над последним куском рыбы в тарелке. С противоположной стороны стола, палочки для еды в руках Сюань Юэ также замерли над этим же кусочком. Сюань Юэ спешила, чтобы схватить этот кусок для себя. Рот Бэй Фэна дернулся в улыбке. До такого количества еды для короля на один зуб. Сюань Юэ не хотела уступить человеку, который постоянно ее раздражал. А последний его вопрос о том, что достигший врожденности король может располнеть от пищи, вообще выходил за рамки. Это так подло с его стороны, ну гад, ничего себе, что вы думаете об этом? Внезапно выпалил Бэй Фэн. При этом его лицо удивленно вытянулось и даже выглядело испуганным. Он указывал на дверь. А, что, как любопытный ребенок, Сюань Юэ поспешно обернулась и стала оглядываться по сторонам. «Почему я ничего не вижу?» Сюань Юэ задумчиво повернулась обратно и сразу увидела пустую тарелку и раздутые щеки Бэй Фэна. Она поняла, что ее надули. «Ах так, берегись, ты разбудил безумного короля, я убью тебя!» Сюань Юэ, как безумная, оскалив хрустальные маленькие зубы, бросилась к Бэй Фэну. Бэй Фэн дергался от смеха, а затем повернулся и побежал. Если она его укусит, это уже будет не шутка. Хотя он был физически силен, но Сюань Юэ тоже не слабая, а главное, Бэй Фэн не сомневался в том, что блестящие острые зубы Сюань Юэ могут откусить кусок его мяса. Отдохнув после обеда, Линь Мэй вновь взялась за обучение трехголовой собаки и Сюань Юэ, а Бэй Фэн устроился в саду и грелся на солнце. До сих пор Бэй Фэн так и не выяснил, насколько восприимчива Сюань Юэ к катастрофическим навыкам маленькой лисы. В этот день пока ничего не случилось. Бэй Фэн начал практиковать метод малой ковки тела. На этот раз, для усиления тела он не хотел использовать кровь и плоть снежного дракона. Вместо этого он решил использовать желчный пузырь лавовых змей. Желчных пузырей лавовых змей в волшебном кольце было сложено чрезвычайно много. Часть из них была от змей желтого цвета, третьего и четвертого уровней, но две трети от всего количества желчных пузырей были от змей пятого уровня. Эти желчные пузыри змей оказывали действие, как игристое вино. Они стимулировали процессы в организме, не накапливаясь. Их можно было использовать непосредственно для повышения силы тела. Чем дольше он будет применять метод малой ковки, тем больше ресурсов потребуется. После того, как Бэй Фэн достиг уровня врожденности, энергии крови, необходимой для открытия кровеносного сосуда, стало требоваться в 10 раз больше, чем раньше. Скорость, с которой потреблялись ресурсы, заставляла Бэй Фэна чувствовать себя плохо. Сколько ресурсов потребуется сейчас, чтобы открыть все кровеносные сосуды в организме? Он испытывал страх из-за того, что на всей Земле нет столько ресурсов, сколько ему может быть необходимо для роста. Он проглотил небольшой, размером с мизинец, темно-красный желчный пузырь змей. Благодаря огромной способности его желудка переваривать, он быстро впитал лекарственный эффект желчного пузыря. Тем не менее, Бэй Фэн не остановился. Он глотал и глотал желчные пузыри, пока не проглотил их несколько десятков. Эти желчные пузыри были третьего уровня, поэтому Бэй Фэн не боялся передозировки. Ничего, капля по капле, образуется река. Лекарственное действие одного такого желчного пузыря третьего уровня было для Бэй Фэна слабым, но если использовать несколько десятков, суммарно они дадут такой эффект, что окажется вполне достаточно, чтобы человеческое сердце затрепетало. Началось действие лекарственного эффекта змеиной желчи. Каждый желчный пузырь содержал в себе квинтэссенцию сущности трехуровневого лавового питона. Два желчных пузыря были эквивалентны проглатыванию лекарства третьего демонического уровня. Бэй Фэн ощущал, как в его теле бурлят его огромные жизненные силы. Он тут же начал практиковать метод малой ковки тела, используя эти огромные жизненные силы для расчистки кровеносных сосудов. На поверхности тела Бэйфена появилось немного темно-красной крови со специфическим запахом. Под необыкновенным давлением кровеносные сосуды начали медленно упорядочиваться, и непоколебимо открывались один за другим. Если бы сейчас кто-то внимательно прислушался, он мог бы услышать журчащие, как поток реки, звуки, долетающие из тела Бэйфена. Испутанные кровеносные сосуды были лишь преградой, которая останавливала эту кровавую речную лихорадку. Находясь под этим огромным давлением, Бэйфен не мог проникнуть в свое тело. Все, что он мог, так это просто оставаться в собственном теле. Под давлением оказалось не только тело, даже духовная сила не смогла этого избежать. Его духовные силы оказывали отчаянное сопротивление этому всепроникающему давлению, но духовные силы Бэйфена, тем не менее, медленно уменьшались. Дух не потерял много, но он стал более плотным, как если бы он претерпел качественные изменения. Если предположить, что дух Бэйфена был хаотичным клубком, наполненным внутри пушистой ватой, то теперь, под воздействием давления, он стал стальным. Хотя сегодня результат был крошечным, однако он постоянно совершенствуется, и в один прекрасный день это качественное изменение завершится. Пока что Бэйфен представлял собой кусок стали, заполненный примесями. Он использовал ресурсы в качестве топлива, а энергии мира, как молоток. Бэйфен был мрачен, он упрямо продолжал терпеть. Те, кто не страдал от такого давления, никогда не поймут. Он выдержал ужасное давление полных 10 минут. Даже при поддержке энергии крови со стороны десятков змей Бэйфен больше не мог этого делать. Теперь, когда все тело было естественно расслаблено, это ужасное внешнее давление исчезло. Бабах! Когда исчезло внешнее давление, подавляющее энергию ци и крови, кровь в теле Бэйфена внезапно превратилась в зверя. Она мгновенно прорвалась через десятки тысяч крошечных кровеносных сосудов. Ша-ша-ша! Темно-красная кровь тонкими нитями волос устремилась из тела Бэйфена. Наблюдателю со стороны могло показаться, что из пор Бэйфена стравливается некий кровавый газ. Глава 262. Убьет без пощады. В этот момент Бэйфен был похож на человека, который использовал множество медицинских иголок для иглоукалывания, и они проделали бесчисленное количество дыр в его теле. Из этих дыр вырывалось большое количество темно-красной крови с неприятным запахом. Одежда Бэйфена испачкалась, но его это не волновало. Это всего лишь только одежда. Причиной, по которой мистики без недовольства служили ему, была более комфортная жизнь. Естественно, все проблемы решали мистик один с остальной группой. А Бэйфен транжирил активы охранной компании. У него было огромное количество одежды. Одежду, которая пачкалась, обычно стирали. Ну а эту, похоже, придется просто выбросить. Раз уж ты при деньгах, то зачем обижать себя и ограничивать? Деньги сами по себе не имеют смысла. На них невозможно купить нужные ему редкие ресурсы. Нельзя купить всевозможные упражнения и навыки боевых искусств. И единственное, куда можно применить деньги, это сделать жизнь более комфортной. Бэйфен вернулся в комнату, чтобы помыться. Одежду он сменил, а грязную выбросил в мусорную корзину. Мистик 3, естественно, потом уберет мусор. Бэйфен смыл грязь с тела, его кожа была бледной и белой, специфический запах исчез. После мытья его тело излучало очень легкий природный аромат. «Ну и как тебе новый учитель?» – спросил Бэйфен, когда они поели. «Хорошо, хотя я пока еще ничего не узнала, но я чувствую, что она работает с душой». Трехголовая собака использовала ментальную речь, чтобы выразить свои чувства. «Да, этот гораздо лучше». Бэйфен кивнул головой, а потом позвал Мистика 3. «Пока что установим заработную плату девочки на уровне 50 000 в месяц. Кроме того, каждый день ты будешь привозить и отвозить ее», – распорядился Бэйфен. «Я понял». Мистик 3 слегка поклонился и отошел в сторону, чтобы не мешать Бэйфену и Сюань Юэ наслаждаться едой. Посмотрев на платье Сюань Юэ, Бэйфен задумался на мгновение. «Надо бы, чтобы Мистик 3 пригласил завтра дизайнера одежды. Не может же она всегда носить один и тот же набор одежды, верно?» Ночью трехголовая собака тайно выскользнула и пришла на вершину горы, чтобы практиковать дыхание. К сожалению, эта местность меня не впечатлила, но это действительно удивительное место. На самом деле, здесь доминируют обычные люди. Подумала трехголовая собака, ей пришло в голову, что если, к примеру, взять летящий снаряд, то даже в период своего расцвета она не смогла бы противостоять ему. Не говоря уже о силе взрыва ядерной бомбы, который она видела по телевизору, это ужасная сила. По сравнению с мощностью разрушения и уничтожения на Земле, трехголовая собака была похожа на муравья-москита, даже если бы она восстановилась до уровня своего расцвета. Собака затрясла головой. Она подумала, что пока она находится в этой местности, необходимо проявлять сдержанность и терпение. На этот раз, трехголовая собака не упала на землю, она высоко задрала голову, и из ее горла вырвался странный крик. Одновременно с этим, ее жизненные силы пришли в движение, сильно при этом изменяясь. Жизненные силы, двигаясь и перетекая в теле, образовывали мистический рисунок. В момент формирования рисунка, трехголовая собака кричала во все три глотки, порождая акустический удар во все стороны. Толстый луч лунного света заструился, подобно воде, по внешней поверхности тела собаки, немного проникая в скелетную мускулатуру. Видно было, что все тело трехголовой собаки окрасилось в серебристо-белый цвет, а глаза у всех трех голов были плотно закрыты. Трехголовая собака блаженствовала. Говорят, что в горах был странный дух, который прятался в межгорную щель, появляясь и снова исчезая. Дыхательные упражнения ночью позволяли поглощать саму сущность Луны, инициируя разум и помогая достичь сверхъестественного постижения. Поглощение сущности Луны больше подходило для демонов, Луна имела для них очень важное, особое значение. Однако обычный демон мог инстинктивно поглощать сущность Луны в течение двух дней полной Луны раз в год, или раз в 100 лет встречаться со столетней Луной. Но у трехголовой собаки были наследственные способности, и она могла поглощать сущность Луны каждую ночь. К тому же, количество поглощения сущности Луны тоже ужасало. Даже врожденный демон мог поглощать сущность Луны в 2 раза меньше. Спустя какое-то время после того, как лунное сияние исчезло с тела трехголовой собаки, она открыла глаза и сдержанно вздохнула, а в глазах ненасытной черной дыры блеснул разум. На следующее утро, когда небо было еще темным, в горах было очень холодно. Ветер пронизывал до мозга костей, а температура была всего несколько градусов. Однако Бэйфэн уже отправился в горы. Эта температура на него никак не действовала. У Бэйфэна было сильное предчувствие. Сегодня тот день, когда его тело изменится. Бэйфэн ускорился от одной мысли об этом. Горы были окутаны слоем тумана. Этот густой туман казался черным, потому что небо было еще темным и туман смешивался с ночью, и неясно было, то ли это туман, то ли ночь. Бэйфэн шел, плавно отталкиваясь от поверхности земли. Он практиковал. Каждое его движение имело своего рода красоту, к примеру, как плывущие облака или текущая вода. Голосовые связки его трепетали и издавали нехарактерный звук. После выполнения ряда действий раздавался звук, подобный раздуваемым мехам, а Бэйфэн разворачивался при этом в сторону востока. Поток фиолетового света утреннего солнца, толщиной с бочку, устремился с неба, разбивая густой туман. После него в воздухе оставался прозрачный фиолетовый след, почти невидимый взглядом, потому что за ним сплошным потоком сиял яркий свет утреннего солнца. При замедленной съемке было бы четко видно, как за фиолетовым потоком света следует яркий солнечный свет. И как бы яркий солнечный свет ни стремился, он не мог догнать фиолетовый свет первых лучей раннего солнца. Фиолетовый свет раннего солнца, как меч, пронзил долгую ночь, принося свет. Бэйфэн, подобно киту, проглотил фиолетовый поток света и впустил его в тело. Фиолетовый луч раннего солнца освещал изнутри тела Бэйфэна. Внутренние органы тела были заключены в фиолетовую глазурь, как в нефрит. Как только фиолетовый поток поглотился костями, кости фактически приобрели светящийся ореол. Бэйфэн ощутил небольшой зуд. На этот раз зуд был сильнее, чем когда-либо. Бэйфэн с трудом удержался от настойчивого желания очистить кожу и расчесать ее до кости. Взрыв. Из тела Бэйфэна донесся отзвук взрыва. Бэйфэн духовным зрением охватил все тело, чтобы посмотреть изменения, которые произошли. Странный звук, напоминающий взрыв, шел от его костей. Внутренним зрением Бэйфэн увидел все изменения в теле. Кости пальцев ног были разорваны вдребезги, на костях выше стоп изменились трещины. Эй! Не успел Бэйфэн понять, что с ним происходит, как от всех костей начал доноситься пугающий треск. Какое-то время казалось, что все тело Бэйфэна издает звуки, подобные взрывающимся фейерверкам. Через мгновение, уже все кости в теле Бэйфэна, включая череп, были покрыты трещинами. Однако Бэйфэн не запаниковал и продолжал отстраненно наблюдать за трансформациями тела. Его духовный взгляд следил за процессом как бы с высоты птичьего полета. Взрыв. Очередной приглушенный звук послышался от тела Бэйфэна, и он тихо осел на землю. Все его кости превратились в мелкий порошок. Затем порошок трансформировался в чистый гель и начали кристаллизоваться кости позвоночника. В этот период времени Бэй Фэн совершенно не мог сделать ни малейшего движения. Двигаться он точно не мог, потому что его тело не поддерживали кости, а весь он был, как мягкая креветка. Но это не значило, что Бэй Фэн не был к этому готов. Золотой меч Фи Цзян, как рыба, перемещался по всему телу Бэй Фэна. Если бы в это время кто-то осмелился бы подойти на расстояние ближе 15 метров, Бэй Фэн определенно не смог бы сдержать Фи Цзян, и никто бы не выжил. Глава 263. Пик середины врожденности. В это время Бэй Фэн не мог никому позволить войти в 15-метровую зону вокруг его тела. Из-за происходящей трансформации костей, Бэй Фэн вынужден был вывести Фэй Цзянь из тела, и никак иначе он не мог поступить. Все это время из его тела выходил только странный жар, как будто внутри Бэй Фэна находился жидкий расплавленный чугун. Прозрачный, ярко-синего цвета, скелет проходил внутри Бэй Фэна скоростную трансформацию, испуская слабый мерцающий свет, который освещал самые укромные места тела. Под воздействием этого сияния каждая клетка тела начала пробуждаться, изменяясь в более мощную. Некоторые, особо упрямые примеси в теле этим светом тоже были уничтожены. Скелет младенца состоит из 220 костей, а у взрослых всего 204 кости. В это время все 204 кости в теле Бэй Фэна были похожи на белое стекло. Они были кристально чистые и излучали белоснежный свет. Его тело приобрело алмазную твердость, в точности, как в даосском описании хрустальных мышц и костей из яшмы. Это могучее тело, до известной степени естественно, формировалось в своеобразный организм. Этот своеобразный организм находился в гармоничных отношениях с энергиями мира, поэтому практиковать становилось намного эффективней, вплоть до того, что существовали баловни судьбы, которые сразу рождались с такого рода организмом. Даже если человек не практиковал, тело взрослого человека по своему строению было эквивалентно телу человека, достигшего уровня врожденности. Сейчас тело Бэй Фэна было истинным врожденным телом. У него хватило смелости выявить чудесные возможности своего тела. Скелет Бэй Фэна восстановился в новом виде, но изменения в его теле еще не закончились. Послышались звуки бурно несущейся реки, это обновленные ци и кровь вырвались наружу, сформировав купол. Тонкий купол из тумана красноватого цвета накрыл площадку, и когда люди смотрели в сторону Бэй Фэна, они не могли его увидеть, настолько непроницаемым для взгляда был этот туман. Свет, испускаемый костями, продолжал улучшать кровь. Ци и кровь стремительно росли и укреплялись, накапливая энергию. Дело доходило до того, что Бэй Фэн периодически чувствовал сильную распирающую боль, но обновленная кровь оставалась его целью, поэтому Бэй Фэн не стал держать ее под контролем, и она, объединившись, потоком направилась к левой руке. На плече левой руки появился слой невидимого покрытия, чтобы остановить кровоизлияние через кожу. Однако и количество крови за короткое время увеличилось в несколько раз. Сила, содержавшаяся в ней, заставила Бэй Фэна испугаться. Взрыв. Огромный поток ци и крови свирепо таранил невидимую преграду. Из области левой руки раздался приглушенный звук хлопка. В какой-то момент пришел всплеск боли, который вынудил Бэй Фэна нахмурить брови. Ци и кровь снова и снова штурмовали барьер. Невероятно прочный барьер под ударами ци и крови слегка, совсем чуть-чуть, дрогнул. После стольких ударов Бэй Фэн потерял немало ци и крови, однако благодаря свету, исходящему от костей, быстро восстановился. За такое долгое время кровь не только не ослабела, но вместо этого поднялась на уровень выше. Под все более яростными ударами барьер, наконец, не смог устоять, и покрывшись слоем трещин, невидимый барьер начал рассыпаться. Бэй Фэн почувствовал, как поток ци и крови мгновенно вырос на 30%, и свирепо таранил барьер. Чпок, раздался звук, похожий на звук лопающихся пузырьков воздуха. Огромный барьер рухнул. Бурлящие ци и кровь успокоились. Барьер, находившийся в районе левого плеча, окончательно исчез. Человеческое тело – это маленькая вселенная, бесконечно малая и в то же время бесконечно большая. Пространство, открытое рухнувшим барьером, было огромным, и в него устремились бурлящие жизненные силы, заполняя это пространство полностью. В то же время Бэй Фэн почувствовал расположение следующего барьера, который находился на правой ноге в районе щиколотки. Бэй Фэн открыл глаза, поднял голову к небу и протяжно закричал, его крик звучал как рев тигра, распространяясь во все стороны. «О, Как странно. Ты что-нибудь слышал? В районе виллы Бэйфэна два охранника проводили ежедневное патрулирование территории. Один из них внезапно остановился и внимательно прислушался, после чего задал вопрос своему спутнику. «Что? Ты о чем?» – удивленно спросил его товарищ. «Возможно, я ошибся». Чжэн Дахэй почесал затылок, но ведь он слышал, как кто-то громко закричал. Покачав головой, он подумал, у кого бы это интересно, голос мог быть настолько громким. И они вместе пошли дальше. Вершина горы. От тела Бэйфэна исходил огромный поток энергии. Бэйфэн неподвижно стоял на ледяном ветру в своей легкой одежде. Его одежда даже не шевелилась под ветром. Казалось, что Бэйфэн как будто отгородился от него барьером и ветер огибает его. Защитный купол из слоя ци и крови, невидимый невооруженным глазом, становился все более широким, достигая радиуса 20 метров. Шелковистый красный туман сгустился, чтобы защитить тело Бэйфэна. Этот слой тумана пока еще был очень слабым. Даже обычный человек мог пробить его, но это было хорошее начало. Если продолжить рост умения, защита, обеспечиваемая этим слоем крови, могла стать пуленепробиваемой. Бац! Бэйфэн попробовал двигать руками и ногами, сила всего тела была не менее 200 000 фунтов. Проявление гигантской силы в 200 000 фунтов, сосредоточенной в маленьком теле Бэйфэна, было удивительным фактом. Я не ожидал, что в этот раз достигну высшей точки среднего уровня совершенствования врожденного. Теперь нужно лишь немного подождать, чтобы все устоялось, прежде чем начинать движение к достижению позднего периода совершенствования врожденного. Бэйфэн улыбнулся. Хотя он буквально только что достиг следующего уровня, но его боевая сила увеличилась в 3 раза. Без преувеличений, даже используя только медвежий бокс, он победит врожденного мастера, не особо напрягаясь. Прочность всего тела значительно повысилась, все кости были одного цвета, как из белого стекла. Кости выглядели очень хрупкими, но на самом деле, сломать их было почти невозможно. Теперь мои атрибуты, кроме духа, достигли 3-го уровня. Достижение уровней для духа гораздо сложнее, но я чувствую, что время, когда это случится, совсем близко. Прошептал Бэйфэн. Духовное нематериально, невидимо и неосязаемо. Поэтому так трудно поднимать уровень духа. Бэйфэн плавно двинулся вперед, и его тело мгновенно появилось в десятках метров от начальной точки. Это тоже было следствием повышения уровня. Контроль над силой у Бэйфэна был пока не идеален. Каждый шаг оставлял на земле яму, по краям которой змеились трещины. Вернувшись на виллу, Бэйфэн первым делом пошел в ванную. Ментальным зрением он тщательно осмотрел измененное тело. Кости тела исчезли, оставив только области белого света, которые выглядели размытыми. Свет раннего солнца, накопленный в течение нескольких месяцев, только сегодня трансформировался. После переделки костей свет фиолетового луча выполнил еще и различные другие изменения тела. Он окончательно восстановил ци и кровь организма, и теперь свет раннего солнца стал для него бесполезен. Природа больше не будет усиливать кровь Бэйфэна. Метод малого дыхания света достиг своего пика, и, к сожалению, он больше не будет работать для моего совершенствования. Жаль, Бэйфэну было немного жалко. Именно из-за уникальности этого феноменального метода дыхания он сделал первый шаг и двигался дальше, шаг за шагом. Чтобы получить сегодняшнее достижение, был необходим метод малого дыхания света. Но теперь, когда он, используя этот метод, дошел до самого пика, метод малого дыхания света был уже не в состоянии помочь ему. Глава 264. Удивительные открытия. Метод малого дыхания света был первым вид духовной практики, полученной Бэйфэном, и именно потому, что этот метод заложил прочную основу для тела, Бэйфэн быстро развивался. Хотя он потратил много усилий и времени на практику этого метода дыхания, однако с высоты нынешнего положения можно было сказать, что это того стоило. На начальном уровне совершенствования врожденности я открыл барьер в правой руке. Барьер в левой руке был открыт на среднем уровне совершенствования врожденности. Теперь, когда я определил положение следующего барьера на правой ноге, мне кажется, что практика совершенствования врожденности заключается в том, чтобы открывать различные скрытые барьеры в человеческом теле. Подумал Бэйфэн. Обнаруженные барьеры в конечностях точно соответствовали последовательности его достижений врожденности, начиная с раннего этапа. После душа Бэйфэн почувствовал себя расслабленным, кровь свободно текла по кровеносным сосудам, а сердце было похоже на хорошо отлаженный насос. Бэйфэн вышел во двор и начал практиковать бокс в форме медведя. Позади Бэйфэна появился серебристо-белый медведь, высотой 20 метров. Гигантский медведь был настолько огромен, что казалось, что он головой подпирал небо. Все пространство, заключенное в тело фантомного медведя, дрожало, как от высокой температуры, и шипело. Издалека казалось, что воздух вокруг медведя колеблется, как вода. Бэйфэн начал выполнять приемы обычной практики и почувствовал, что его выполнение упражнения отличается от привычного. Сила его рук была непривычно огромна. Она была подобна столбам энергии. Оба потока в каждом движении эхом откликались друг в друге, позволяя энергии Бэйфэна удваиваться. Я даже не догадывался о таких возможностях, пока не снял барьеры на руках. Бэйфэн ощутил огромную силу, исходящую из его рук, и не мог не порадоваться. Так что же его ожидает после открытия барьеров в ногах? Какие чудесные превращения его ждут? Бэйфэн с нетерпением ожидал окончательного раскрытия. Если это действительно то, чего он хочет, тогда силы на уровне пика врожденного состояния будет достаточно, чтобы сражаться против богов в человеческом воплощении. Хотя он не знал, насколько сильным был Бааден Шинрин, П.П., человек божий, но Бэйфэн был уверен в своей интуиции. О, Бэйфэн почувствовал, что сильно оголодал. Он только что завершил эволюцию тела, и хотя большую часть процесса выполнил луч света, но Бэйфэн был зверски голоден. Через мгновение Бэйфэн уже гремел посудой на кухне. Еще через мгновение из кухни донесся аромат пищи. Что это? Пахнет очень вкусно. Сюань Юэ все еще лежала в постели, но тут ее нос дернулся снова. Она открыла глаза и смущенно их потерла. Сюань Юэ спала одетой, и теперь, когда она окончательно проснулась, она вскочила с постели и побежала к столу, и села там в ожидании. Когда Бэйфэн вынес блюдо с едой, он увидел сидящую за столом Сюань Юэ. Это действительно аппетитный запах, я бы сам вскочил, если бы почувствовал его. Беззлобно посмеивался Бэйфэн. Ну, какой сегодня день, почему так много еды? Спросила Сюань Юэ, когда увидела Бэйфэна, несущего еще одно полное блюдо еды из кухни. Бэйфэн поставил на стол последнее блюдо и взял в руки палочки для еды. Не говоря ни слова, он начал сметать еду, подобно голодному духу. Приготовленная пища быстро исчезала со стола. «Эй, помедленнее, оставь королю немного». Увидев, что Бэйфэн не собирается отвечать, а продолжает сметать еду, подобно вихрю, Сюань Юэ поспешно присоединилась к процессу. В 8:00 утра Мистик 3 приехал на виллу с Линь Мэй и женщиной средних лет. Женщина, по фамилии Лю, была дизайнером одежды в Цинчине и специализировалась на изготовлении высококачественной женской одежды. Когда она снимала мерки с Сюань Юэ, ее рот не умолкал от похвал, она не останавливалась и сказала, что Сюань Юэ имеет идеальную фигуру и на ней любая одежда будет смотреться красиво. Она снимала мерки с фигуры Сюань Юэ не менее часа, так что Бэйфэн махнул рукой и заказал 100 комплектов одежды. Стоило отметить, что Сюань Юэ предпочитала черный цвет. Согласно просьбе Сюань Юэ, в 100 наборов входили юбки только черного цвета. Как оказалось, 100 наборов одежды стоили много, более 2 миллионов юаней, но у Бэйфэна даже глаз не дернулся. Он отмахнулся от этих денег, как от дождя. После того, как они закончили, Сюань Юэ отправилась в учебный класс с трехголовой собакой. Перед выходом из комнаты трехголовая собака с удивлением посмотрела на Бэйфэна. Мне кажется, или этот тип снова стал сильнее. Надо сказать, что интуиция трехголовой собаки была действительно очень острая. Бэйфэн к этому времени полностью закончил смешивание ци и крови, и его организм был приведен в порядок. Его тело, после завершения всех процессов, ничем не отличалось от тела обычного человека, но трехголовая собака заметила изменения в Бэйфэне. Во второй половине дня Бэйфэн не позволил Сюань Юэ продолжить обучение. Вместо этого Мистик 3 повез его вместе с Сюань Юэ и Линь Мэй в Цинчэн для похода по магазинам. Молодая девушка всегда носила только платье и туфли. Бэйфэн от этого чувствовал себя немного неловко. К тому же, они давно никуда не выходили, им пора было прогуляться. Трехголовую собаку оставили в доме, для охраны. Не говоря уже о том, что пугающим был один ее вид, в городе было много мест, куда с собаками не разрешалось входить. В это время Цинютянь спустился с вертолета. Чуть в стороне его ожидала группа людей. Один из ожидающих почтительно распахнул перед ним дверцу автомобиля. Кавалькада роскошных автомобилей быстро отъехала. Цинютянь, сидя в машине, слушал доклады и кивал. Большинство из достижений Бэйфэна не могли быть проверены агентами семьи Цинь. Это касалось достижения уровня врожденности и его находок на горе Лунхушень, а также в районе горы рядом с городом-призраком Лида. Почему отец, заинтересовавшись сыном, не использовал группу мастеров, когда они боролись за плоды священного дерева Шиньму? Он ведь не направил для его захвата группу. Или он не хотел осрамиться перед даосами? Молча размышлял Цинютянь. Учитывая осторожность отца, его старший брат, которого он никогда не видел, определенно достиг уровня врожденного. Потому что, если брат не достиг уровня врожденного, то для отца он не соперник. Молодой патриарх, сегодня, в 13:00, группа людей покинула виллу. Сейчас они находятся в финансовом центре Цинчина. Этот роскошный автомобиль внутри был похож на небольшой домик с холодильником и чайным столиком. Стены салона были обтянуты тонким шелком. В это время какой-то из людей Цинютяня почтительно докладывал ему о перемещениях Бэйфэна. «Что ж, хорошо, посмотрим на них. Наконец я увижу, что из себя представляет мой старший брат». На лице Цинютяня появилась улыбка, но с виду он был похож на человека, который провалился в прорубь. Финансовый центр являлся центром Цинчина и находился в самом высоком здании. Все здания имело высоту 192 метра. В здании было много фирм и компаний. Перед зданием находилась автостоянка. В это время на автостоянке было уже полно автомобилей, и среди них каких только марок не было. Автомобиль Бэйфэна, по сравнению с ними, был ниже среднего уровня. Бэйфэна вопрос парковки, естественно, не волновал, поэтому он вместе с Сюань Юэ и Линь Мэй вышли из машины и направились к финансовому центру. Мистик 3 припарковал машину и быстро догнал Бэйфэна. Сюань Юэ смотрела вокруг с любопытством. Оглядываясь вокруг, она думала, что все окружающие очень непривычно для нее. Сущность Сюань Юэ родилась из негативных эмоций короля зла. Несмотря на то, что ее воспоминания, в основном, касались техники боевых искусств и других подобных вопросов, она все-таки помнила бытовые мелочи ее прошлой жизни. Поэтому Сюань Юэ изумлялась увиденному сейчас. Подобных вещей в ее памяти не было. Глава 265. Прибытие Цинютяня. Это был удивительный опыт для Сюань Юэ. Она с восхищением смотрела на выстроившиеся вдоль дороги высотные здания и несущихся стальных монстров. Все это было для нее необычно. Когда они вошли в финансовый центр, она почувствовала направленные на них взгляды, причем большая часть этих взглядов была направлена на Сюань Юэ, но все ограничивались только взглядами, никто к ним не подходил. Бэйфэн со спутниками отправились прямо на 13 этаж. Финансовый центр объединял в себе разнообразные магазины предметов роскоши, причем начинались они именно с 13 этажа. Учитывая точеную фигуру Сюань Юэ, Бэйфэн чувствовал себя неловко из-за того, что на ней были только платья и обувь. На этом этаже было полно роскошных магазинов. А троица Бэйфэна была одета просто. Линь Мэй вела себя сдержанно, так как не знала, какова ее роль в посещении этих магазинов. На 13 этаже посетителей было немного и бизнес казался вялым. Но эти магазины были открыты уже в течение 3 лет и продолжали успешно существовать. Поскольку для получения одежды, изготовленной на заказ, требовалось время, Бэйфэн решил привезти сюда Сюань Юэ, чтобы, для начала, купить несколько готовых наборов одежды. В магазине им оказали радушный прием. Девушка-консультант по покупкам была готова проводить их в любое место, какое они пожелают. На такую должность девушки очень тщательно отбирались и те из них, кто сопровождал гостей, обычно получали весьма неплохие деньги. Ведь те, кто тратил деньги, хотели получать удовольствие. Кто из владельцев магазинов мог позволить каким-то теткам работать в таком месте? Сам же Бэйфэн сел на диван и заказал чай, позволив Сюань Юэ действовать самостоятельно. Сюань Юэ не растерялась и попросила Линь Мэй быть рядом и консультировать ее. Линь Мэй удивленно вскинула брови, а затем кивнула и пошла с Сюань Юэ. У этих консультантов по покупкам были в высшей степени отточены проницательность и умение говорить. Когда Бэйфэн с девушками вошел в магазин, консультанты сразу измерили взглядом фигур каждого из них. Они тут же определили, что одежда Бэйфэна и Сюань Юэ имеет народный стиль, хотя пошива какой-то неизвестной фирмы. Для более точного определения им нужно было рассмотреть ткань поближе. Но все пришли к единодушному мнению, что эта одежда не рядового жителя. Должно быть, все было выполнено по специальному заказу. Что касается Линь Мэй и Мистика 3, то их консультанты просто проигнорировали. Одежда Мистика 3 оценивалась в 2-3 тысячи долларов. Линь Мэй была одета на смешную 1000. «Этот парень выглядит странно», – прошептала одна из девушек-консультантов своему спутнику, а ее глаза в это время неотрывно смотрели на Бэйфэна. Хотя одежда Бэйфэна выглядела странно для современного общества, но почему-то Готун казалось, что для Бэйфэна такая одежда наиболее подходящая. «Ну ты даешь, ты рассчитываешь отхватить того парня, и не мечтай, взгляни на его спутницы, особенно на приближающуюся к нам подругу», — прошептал Готун ее спутник. Готун посмотрела на улыбающуюся девушку, которая как раз выбирала одежду. Она двигалась как черная порхающая бабочка, и это настораживало и заставляло невольно выдохнуть. Справедливости ради, следует сказать, что лицо и тело Готун были очень красивы. В любом месте она привлекала внимание толпы. Однако ее пропорции не шли ни в какое сравнение с этой девушкой в черном. Сердитый взгляд Готун обнаружил большое различие в их внешности не в ее пользу. «Ну, клиент есть клиент». Готун взглянула на сухощавого человека, который вошел в магазин, и выбросила из мыслей свои рассуждения. Сейчас главное – зарабатывать деньги. Дорогой, города третьей линии остаются городами третьей линии. Мне не нравится ни одна торговая марка, представленная здесь. Хань Синьюнь с недовольным видом обратилась к стоящему рядом мужчине. «Ну будет тебе, я куплю тебе другое, когда мы вернемся в Фучжоу», – ответил ей Цзян Лю, чье терпение уже почти лопнуло. «В кого превратилась эта, раньше веселая и приятная женщина, за какой-то неполный месяц? Теперь она стала просто обворожительной негодницей». «Что?» Цзян Лю внезапно остановился, глянув внутрь магазина. «Я добьюсь ее, непременно добьюсь этой прекрасной женщины», — прозвучал голос в сознании Цзян Лю, когда внутри магазина он увидел выбирающую одежду Сюань Юэ. «Дорогой, ты слушаешь меня?» Хань Синьюнь увидела, что Цзян Лю смотрит на другую девушку, и заревновала. «Я вдруг подумал, что мне нужно еще кое-что сделать. Я попрошу тетю отвезти тебя обратно». Он покраснел и жестом велел Хань Синьюнь уходить. «Ты обманываешь меня. Ты смотрел на эту девушку с тех пор, как только вошел. Ты собираешься закадрить эту девушку?» Хань Синьюнь не стерпела и во весь голос заявила об этом Цзян Лю. «Заткнись, не шуми, все равно ты уходишь». Увидев, как посетители магазина уставились на них и показывают пальцами в их сторону, Цзян Лю разгневался. Эта женщина действительно была неблагодарна и не знала меры. Он так орал, что Хан Синьюнь была ошеломлена и не осмеливалась возражать. Вкусив хорошей жизни, кто же хотел бы лишиться этого? Молодой патриарх, Бэйфэн и его спутники находятся в этом магазине. Цинютянь подошел к магазину. За ним следовало больше дюжины человек. Со стороны подбежал человек и с почтением сообщил информацию Цинютяню. «Ну, тогда заходим», — кивнул головой Цинютянь. Сидевший на диване Бэйфэн допил чай и аккуратно поставил чайную чашку. «Пора и мне посмотреть, кто там так сильно интересуется моей особой». С того момента, когда они покинули виллу, Бэйфэн уже чувствовал, что кто-то отслеживает их перемещение. Но Бэйфэн пока никого не обнаружил. Он решил подождать, пока одежда не будет куплена, а затем вплотную заняться этим вопросом. Он не ожидал, что появится группа людей. «О, да тут целый десяток мастеров и с ними врожденный мастер, отличный набор». Бэйфэн был отчасти горд, когда увидел более дюжины людей на другой стороне прохода. Цзян Лю посмотрел на Хан Синьюнь, которая не осмеливалась больше ничего сказать, и удовлетворенно кивнул. Эта женщина все еще знала меру, иначе он бы ее бросил. Он успел только подумать об этом, как вдруг, все еще находясь в задумчивом состоянии, Цзян Лю сделал несколько шагов назад, а затем сел на землю. «Ублюдок, кто это сделал? Господин, что с вами?» Цзян Лю был полон гнева из-за того, что кто-то толкнул его на землю. Увидевшие его падение четверо подручных мужчин подбежали, чтобы помочь ему встать, но он разъярился еще больше. «Где вы были до этого? Вы что, не видели, как кто-то меня толкнул?» Цзян Лю был возмущен этой наглой хулиганской выходкой неизвестного, а эти четверо людей были наняты, чтобы охранять его. Но почему же именно в тот момент, когда его толкнули, эти четверо ничего не видели? «Уходите». В комнату вошла группа людей. Это был Цинютянь со своей свитой, которая сновала хороводом вокруг него. Один из мастеров остановился напротив Цзян Лю и холодно приказал им убираться отсюда. «Сукин сын, выкуси! А вы, разве вы не отставные бойцы спецназа? Покажите мне свои боевые умения. Если вы побьете этих нахалов, я выдам вам награду в 100 000, — выпалил Цзян Лю и посмотрел на посетителя, который так внезапно ворвался в магазин и был так высокомерен. Цзян Лю всегда был самонадеян, но сегодня он и подумать не мог, что встретит людей, которые более высокомерны, чем он сам. Четверо людей посмотрели друг на друга, потирая руки. 100 000 долларов равнялись их зарплате за 3 месяца, а уложить дюжину человек для них не составляло труда. Все они были уволены из спецназа, и для каждого из них не было проблем справиться с 4 или 5 обычными людьми. Четверо мужчин бросились к Цинь Утяню и его свите. Они улыбались, на драку было поставлено 100 000 долларов. Эй, глядя на 4 человек, которые, очертя голову, бросились в нападение, ближний из мастеров фыркнул. Проявление подобного безрассудства можно было ожидать. Глава 266. Агрессивный натиск. Эти четверо были закаленными в битве бойцами, и хотя у противника было численное превосходство, это их не остановило. Цинь Утянь во главе 5 мастеров в одно мгновение смел этих 4 спецназовцев. Очевидно было, что они не прикасались к этим 4 руками, но было видно, что к ним была приложена гигантская сила. Трах, бац, хлоп. Казалось, как будто тела 4 здоровяков замедлились, а потом с невероятной скоростью они взлетели вверх тормашками и со всего размаху врезались в какой-то стенд. «Ай-яй!» – завизжала одна из посетительниц, а девушки-консультанты магазина не на шутку испугались. «Менеджер! Менеджер, идите скорее сюда, тут сейчас все разнесут!» Не переставая всхлипывать, девушка подняла трубку со стойки регистрации и позвонила. «Черт! Кто там осмелился скандалить? Немедленно сообщите в службу безопасности торгового центра», — поспешно распорядился Тан Цзюнь. Он был мрачным, но не паниковал. Он тут же вызвал полицию, а затем бросился на место происшествия. Полиция придала этому инциденту большое значение. В финансовый центр было направлено весьма большое количество полицейских. Начальник управления был разгневан. Нынче банды действительно слишком обнаглели. «Надо же, осмелиться хулиганить в финансовом центре. А-а, не приближайтесь». Цзян Лю посмотрел на человека, идущего к нему, еще больше испугался и начал пятиться. В конце концов, как можно быть таким сильным? Если бы не алая кровь, которая текла из ртов 4 его охранников, Цзян Лю подумал бы, что это театральное представление. Перед его глазами стояло то мгновение, когда противная сторона проявила свои умения, и 4 здоровенных бугаев стали похожими на скомканные тряпки. «Мой отец, вице-президент палаты Фучжоу, не смейте ко мне подходить». Цзян Лю был в ужасе. Эта группа людей была беспощадна. Он боялся, что его побьют, приняв за одного из группы уже побитых охранников. Начался галдеж. Цинь Утянь нахмурился и равнодушно фыркнул. Бум. Люди услышали незнакомый звук, очень негромкий. Однако он был услышан всеми. Одновременно с этим звуком Цзян Лю упал на пол, и из его ушей потекла кровь. «Оставайтесь здесь и никого не впускайте», — сказал Цинь Утянь и пошел в сторону Бэй Фэна, сидевшего на диване. Он остановился, не доходя метра, и посмотрел в лицо Бэй Фэну. Бэй Фэн оставался неподвижным. Он с первого взгляда определил, что человек, стоящий перед ним, достиг пика раннего периода врожденности. Учитывая молодой возраст человека, можно было уверенно сказать, что он гений. Однако этого было еще недостаточно, чтобы возноситься перед Бэй Фэном. «Кто ты?» – спросил Бэй Фэн и поставил чашку. Он с интересом посмотрел на сморщенный лоб Цинь Утяня, как бы спрашивая, что ты от меня хочешь. «Моя фамилия Цинь, Цинь Утянь». Цинь Утянь уселся напротив Бэй Фэна и посмотрел на него с гордым видом. «И снова семья Цинь, вам что, вне семьи больше нечего делать? Я несколько раз вам сказал, что я не имею ничего общего с вашей семьей». Бэй Фэн потер лоб. Он чувствовал беспокойство внутри, их настойчивость была бесконечна. «Почему вы сердитесь?» «Это я должен сердиться, потому что все, что у меня сейчас есть, должно стать вашим. Вы должны стать выше меня, и вас будут уважать 10 000 человек. И это вместо того, чтобы вас опекала семья не...» Цинь Утянь улыбнулся и встретился взглядом с Бэй Фэном. Когда он увидел, что выражение лица Бэй Фэна не изменилось, Цинь Утянь улыбнулся, так как понял, что Бэй Фэну действительно все равно. Но неужели семья Цинь недостаточно хороша, а средства семьи, которыми он гордился, бесполезны в глазах других? «На этот раз отец попросил меня приехать и забрать тебя в семью любым способом. Поэтому, неважно, хочешь ты или нет, но ты последуешь за мной», — сказал Цинь Утянь ровным голосом, в тот же момент выпрямляясь и прыгая к Бэйфэну. «Это неподходящее место для разговора, давай сменим его». Бэйфэн поднялся без видимых усилий от воздействия Цинью Теня и пошел по направлению к выходу. Сюань Юэ вместе со всеми остальными спутниками последовали за Бэйфэном. «Что?» Внимание Цинью Теня все это время было сосредоточено на Бэйфэне, и он не замечал Сюань Юэ. Теперь же он был удивлен до глубины души. С одного взгляда он был поражен ее внешностью. В это время в торговый центр ворвалось большое количество офицеров безопасности. Их было несколько десятков человек, и в руках у них были дубинки-электрошокеры. Весь магазин был окружен. Выражения лиц мастеров семьи Цинь в один миг изменились. Только мгновение назад они смотрели с пренебрежением, а мгновение спустя это уже были свирепые тигры. Подобно тигру, они пошли вперед, и там, где они шли, охранники тут же падали. Через две минуты десятки охранников лежали на земле и стонали от полученных травм. Стоявшая в стороне кучка праздных зрителей таращила глаза от изумления. Неужели это люди? Неужели они видят возродившегося Брюса Ли, который в одиночку мог уложить несколько десятков людей? А Бэйфэн был невозмутим. Для него уложить этот десяток мастеров было так же легко, как этим мастерам смять охранников. Из полицейского автомобиля на стоянке перед финансовым центром выскочила группа полицейских и, торопясь, побежала внутрь. Внутри происходили события, которые вызывали большой резонанс. Бэйфэн и Цинью Тянь как раз вошли в главный зал, где и встретились с вбежавшей группой полицейских. Вот это те, кто устроил скандал. Когда казалось, что они уже прошли к выходу, прозвучал громкий голос. Эту фразу произнесла девушка из магазина, которая следовала за Бэйфэном и его спутниками. «Стойте! Я приказываю вам остановиться!» Группа полицейских быстро отреагировала на восклицание, а несколько человек, выполняя приказ, перекрыли дорогу к выходу группам Бэйфэна и Цинью Теня. Если бы Бэйфэн и Цинью Тянь захотели, они бы ушли, а разбираться с полицейскими осталась бы только группа мастеров. «Кто из вас главный? Я хочу поговорить с ним!» Сказал, остановившись, один из старых мастеров, ничуть не испытывая страха, стоя против группы полицейских. «Я начальник полиции города Цинчен. Ваше поведение носит криминальный характер. Немедленно прекратите сопротивление и окажите содействие в расследовании». Чжоу Гашен сделал шаг вперед. Весь его вид представлял из себя образ мужественного и грозного защитника. Он уже выделил для себя Бэйфэна с его спутниками, которые нисколько не стали задерживаться в этом месте, и взмахом руки приказал своим людям перехватить их.